Глава 17. В театре. Большой театр был полон. Зала горела тысячу огней, радужно игравших в хрустале огромной люстры. Все ярусы лож представляли непрерывную пеструю шпалеру женских головок и нарядов. Если бы наблюдатель захотел проследить по выражениям этих лиц те чувства, которые пробуждают в этих душах звуки итальянской оперы, то увидел бы он слишком большую разницу между низом и верхом огромной залы. В бенуаре и в бельэтаже выставка пышных куафюр, открытых плеч, блестящих нарядов. Одни физиономии блещут бесцеремонным, гордо самоуверенным нахальством. Это оперная принадлежность самых модных, гремящих камелий. Здесь господствует слишком большая открытость бюста, рук, плеч и спины. Здесь из каждой безделки, из каждого бриллиантика, ленты, кружевной оборки так и выглядывают убитые на них и нетрудно доставшиеся тысячи. Другие физиономии носят характер элегантной скромности и невозмутимого достоинства римских матрон. Они так и стремятся изобразить, будто наслаждаются звуками, но, увы, внимательный глаз наблюдателя непременно подметил бы, что наслаждение это не истинно сердечное, а деланное, фальшивое, сочиненное, ибо так уж надлежит, так принято, что хотя бы мы и ничего, кроме страусовой польки в музыке, не смыслили, но, находясь в числе абонентов итальянской оперы, обязаны изображать наслаждение мотивами Россини и Мейербера. Эти физиономии принадлежат дианам большого света и представительницам золотых мешков. Переведите свой бинокль ярусом выше, и вы явно придете к заключению, что женские личики как бы говорят своими взглядами, и мы тоже абонированы в итальянской опере, потому что и мы тоже принадлежим к порядочному обществу. Это ярус блаженного самообольщения и бюрократически превосходительных самолюбий. Наряды, что есть мощи, стремятся подражать бельэтажу и уравняться с ним. Поднимайте бинокль выше и выше, и глаза ваши проследят сознательное внимание к музыке, сознательное наслаждение ею. Ложи переполнены зрителями, глаза и шеи тянутся к сцене, в куафюрах отсутствие пышности, в нарядах господство черного и серого цветов, на физиономиях все менее и менее написано дутых претензий. Вы начинаете мириться с оперой, вы приходите к мысли, что здесь не исключительно только выставка волос, бюстов, нарядов и косметик. Но закиньте совсем свою голову, чтобы узрить тропические страны горных мест, где самой судьбой предназначено быть блаженному раю. И, боже мой, какой искренний, увлекательный юношеский пылкий восторг прочтете вы на лицах этих студентов, кадетов, бедненьких чиновников, гувернанток, учениц консерватории. Вы увидите уже ясно, что не внизу, а вверху помещаются истинные дилетанты и настоящие искренние ценители музыки. И тем смешнее, тем жальче покажутся вам роскошно-комфортабельные нижние ярусы.